Задвижка отодвинулась, и задняя дверь, ведущая в мастерскую гнома Риода Крюкомолота, со скрипом приоткрылась. Хозяин выглянул посмотреть, кто к нему пожаловал, и поежился от холода. Потом закрыл дверь. «Какой холодный ветер!» — пожаловался он своему посетителю. «Но за работу! За работу!» Высота потолка в мастерской была всего 5 футов, то есть более чем достаточно. Лягнул. «Ой!» — раздался голос, которого никто не услышал. Крюкомолот еще раз оглядел зажатый в тисках предмет и взял отвертку. «Ой!» «Поразительно!» — сказал он. «Думаю, если дернуть эту трубку вниз по стволу, то вот эти 6 гнезд переместятся и подставят новое гнездо к... стреляльному отверстию. Это понятно. Спусковой механизм очень похож на огниво. Пружина совсем проржавела, но я легко ее заменю. Знаешь...» — промолвил он, поднимая голову. «Очень интересный прибор. Учитывая химикаты в трубочках и все остальное, такая простая идея. Это клоуны придумали. Своего рода автоматическая хлопушка?» Он покопался в банке с обрезками железа, нашел подходящий и взял напильник. «Я сделаю с него несколько эскизов, ладно?» — спросил он. Примерно через 30 секунд раздался хлопок, и в воздух взвелось облачко дыма. Риод Крюкомолот встал с пола и потряс головой. «Повезло!» — воскликнул он. «А ведь чуть не покалечился!» Он попытался разогнать рукой дым, а потом снова потянулся за напильником. Пальцы нащупали пустоту. «Хм-хм!» Риод предпринял еще одну попытку. Напильник был бесплотным, как дым. «Что такое?» «Хм-хм!» Владелец странного прибора с ужасом таращился на что-то, валяющееся у его ног. Риод посмотрел туда же. «О!» — сказал он. Понимание того, что произошло, застывшее на грани сознания Риода, наконец перешло эту грань. Со смертью всегда так. Если она, или в случае плоского мира он, случается с тобой, ты узнаешь об этом одним из первых. Посетитель схватил устройство с верстака и торопливо сунул в матерчатую котомку. Окинув мастерскую безумным взором, он подхватил тело господина Крюкомолота и потащил его через заднюю дверь к реке. Раздался отдаленный всплеск, ну или нечто похожее, поскольку добиться подобного звука от Анка крайне затруднительно. — Вот тена, — покачал головой Риот, — а я плавать не умею. — Это вряд ли составит проблем, — откликнулся смерть. Риот посмотрел на него. — А ты меньше ростом, чем я думал. — Это потому, господин Крюкомолот, что я стою на коленях. «Проклятая штуковина убила меня?» «Да». «Знаешь, со мной такое впервые». «Как и со многими другими, но ты привыкнешь». Смерть встал. Хрустнули коленные суставы. Наконец-то он мог выпрямиться, потому что потолка уже не было. Помещение постепенно теряло очертания. У гномов свои боги. Нельзя сказать, что гномий народец отличается религиозностью, но они живут в мире, где в любую минуту может треснуть крепеж в шахте или взорваться рудничный газ, а потому боги для гномов своего рода сверхъестественный эквивалент каски. Кроме того, приятно крикнуть что-нибудь богохульное, когда ты засадил себе по пальцу 8-фунтовым молотом. Только убежденные атеисты особого типа могут прыгать по мастерской, зажав руку под мышкой и орать что-нибудь вроде: «О, случайная флюктуация пространственно-временного континуума!» Или «Вот чертова примитивная и устаревшая концепция!» Риот не стал тратить время на расспросы. После того, как умираешь, появляются иные неотложные дела. «Я верю в перевоплощение», — заявил он. «Знаю». «И пытался жить праведно, это зачтется?» «Не мне решать». Смерть откашлялся. «Впрочем, раз ты веришь в перевоплощение, значит, переядишься заново». Он чуть подождал. «Ага, понял», — наконец кивнул Риот. Гномы, можно сказать, знамениты своим чувством юмора. Указывая на них, люди, как правило, говорят: «У этих злобных дьяволят то еще чувство юмора». «Хм, кажется, в моем последнем заявлении ты не нашел ничего смешного?» «Да нет, вроде». «Это был каламбур, игра слов. Приядишься заново». «Правда?» «Ты не заметил?» «Нет». «О!» «Извини». Мне посоветовали вести себя с клиентами более раскованно. Как ты сказал, я ряжусь заново? Да. Я подумаю над этим. Спасибо.